Кефара и свирель. «Царь не может мне простить истории с Полисом», – каждый раз думал главный пастух Агилай, отправляя на пастбище своего нового раба, бога Аполлона. «И действительно, как командовать тем, кого обижать смертельно опасно? А будешь с ним слишком ласков, прогневаешь того, кто его наказал?» Хорошо еще, что Аполлон, хоть и был надменен как 10 богов, вел себя тихо, указаниям не противился и поручения выполнял. Работа давалась ему легко, животные слушались его беспрекословно, коровы рожали двойни, волки боялись его больше смерти, а трава на пастбище росла быстрее, чем ее съедали. Божественному пастуху ничего не приходилось делать. Он весь день сидел под тем самым деревом, где когда-то его предшественник Полис отдал Афродите призовое яблоко, и лениво перебирал струны кефары. Иногда его навещали музы и танцевали на поляне. А однажды, открыв глаза после особенно удачного музыкального пассажа, он увидел Афину, которая, сложив ладони перед собой, умиленно его слушала. «Я случайно проходила мимо и услышала, как ты играешь. Это так божественно!» Аполлон слегка наклонил голову в знак благодарности. Афина смущенно помолчала, но увидев, что дальше говорить снова придется ей же, продолжила. «Смотри, что я сейчас нашла тут за деревом». Она достала из-за пазухи свирель и, приложив ее к губам, издала несколько совсем небожественных звуков. Аполлон усмехнулся, она, не понимая, что насмешила Аполлона, пыталась было снова что-то сыграть. Но тут взгляд ее упал на гладкую поверхность протекавшего мимо ручейка, и она увидела отражение своего и так не очень красивого лица с раздутыми щеками и выпученными глазами. Мысль о том, что она сейчас предстала перед Аполлоном с такой смешной физиономией, причем именно когда завела с ним серьезный разговор об искусстве, привела Вену в такой ужас, что она поспешно отдернула свирель от губ и сказала: «Отвратительный инструмент». Из ближайших кустов раздался нахальный грубый смех. Кусты затрещали, и из них, пошатываясь, вылезло мерзкое пьяное существо. Это был сатир Марсий. Был он точно таким, каким положено быть сатиру. Козлоногий, рогатый, пьяный, бескультурный, наглый, грубый, вонючий. Воспитание у него отсутствовало совсем. Ему было все равно, разговаривал ли он со смертными или с богами. В обоих случаях он был одинаково бестактен. «Запомни, барышня, не бывает отвратительных инструментов!» Гнусным козлиным голосом заблеял он. «Отвратительные музыканты, они, да, бывают!» Афина и Аполлон посмотрели на Марсия так, что даже камень понял бы, что он здесь неуместен и убрался бы скоро и тихо. Но на сатиров такие взгляды не действуют. «Вы бы слышали, как играл на этой свирели Полис!» – продолжал козлоногий хам. «Вот это виртуоз!» «На этом играл Полис? Это свирель Полиса?» – закричала Афина. «Да, это его свирель. Обронил, видимо». «Какая гадость!» Афина с ненавистью отбросила свирель и принялась мыть губы водой из ручья. «Гадость – это когда музыкальными инструментами так вот швыряются», – заметил Марсий, аккуратно поднимая свирель с земли. «А Полис играл прекрасно, когда был пастухом. Свирель и флейта – вот музыка природы. Пастух с кефарой – это как осел, запряженный в боевую колесницу. Вы бы еще арфы сюда притащили. Кефара – концертный инструмент, его место на сцене. Она на природе не звучит вовсе». «Кефара звучит везде», – категорично заявил Аполлон, первый раз нарушая молчание. «Это лучший из всех инструментов, и сравнивать ее со свирелью может только дурак, ничего не понимающий в музыке». «Ай, какой горячий», – ухмыльнулся Марсий. «Готов спорить на что угодно, что я здесь сыграю на свирели лучше, чем ты на кефаре». «Ну, попытайся», – угрюмо ответил Аполлон. «Но учти, если проиграешь, я с тебя шкуру спущу». Сатир заржал в ответ. «Не бойся, не проиграю. Вот пусть барышня нас рассудит». Он с нежностью поднес свирель к губам и заиграл. Играл он виртуозно. Музыка – это, пожалуй, единственный достойный предмет, в котором сатиры знают толк. Во всем остальном это грубые, наглые, вонючие козлы. Но мало кто из людей разбирается в музыке лучше новорожденного сатира. Афина заслушалась бы этими чудными звуками, если бы не презрение, которое она сейчас испытывала к исполнителю, и не ненависть к Полису и ко всему, что с ним связано. Сейчас этот Марсий и этот свирель только ранили ее нежную чувствительную душу. То, что у Афины нежная и чувствительная душа, никто не смог бы заподозрить. У нее издревле была репутация суровой, несентиментальной и практичной девушки. У нее не было матери, ее родил Зевс. У нее не было детства, она родилась сразу взрослой. Отец взглянул на ее лицо, скользнул взглядом по фигуре и, тяжело вздохнув, сказал: «Ну ничего, зато она, наверное, очень умная. Пусть будет богиней мудрости». Афина привыкла к тому, что все комплименты в ее адрес касаются только ее ума. Она не считала, что если девушку хвалят за разум, значит, больше ее не за что похвалить. Она привыкла к тому, что ее называют «соваокой». Убедила себя в том, что сравнение с мудрой совой делает ей честь. Привыкла считаться среди мужчин своим парнем. Всегда носила доспехи и утверждала, что ей самой от мужчин ничего не нужно, кроме взаимопонимания безо всяких там непристойностей и дурацких нежностей. И она верила, что настоящих мужчин не заботит ничто, кроме воинской доблести, а в девушках они ценят только их ум и богатый внутренний мир. Кокетство Афродиты она глубоко презирала. Ей казалось, что ни один мужчина не может воспринимать эту глупую куклу всерьез. Поэтому она и решила предстать перед судом Париса. Сулила ему славные подвиги, от которых она точно это знала, не откажется ни один мужчина. Надеялась, что Парис оценит красоту ума и духовное богатство, которое невозможно в ней не разглядеть. Но Парис оценил не ум Афины, не ее целомудрие и не мужественное благородство ее посулов, а прелести этой вертихвостки Афродиты и перспективы скотских утех с какой-то смертной красоткой. Как ужасен мир, в котором не ценится ни героизм отважных мужчин, ни целомудрие мудрых девушек. Эти грустные мысли прервались вместе с музыкой свирели, и Марси ехидно сказал: «Ну, пастушок, теперь ты покажи, на что способна твоя кифара». Аполлон запел, медленно перебирая струны. У него был воистину божественный голос, который прекрасно звучал бы и без аккомпанемента, но музыка кифары доводила его пение до абсолютного совершенства. Когда он замолчал, Марси заметил: «Вообще-то мы соревнуемся в музыке, а не в пении. Из-за твоего голоса кифару и не слышно вовсе». «В музыке без слов нет смысла», — возразил Аполлон. «Тебе петь тоже не запрещалось». Сатир громко заржал. «Играть на свирели и петь? Как ты это себе представляешь?» «Действительно невозможно. А ты, кажется, сейчас утверждал, что свирель лучше кифара», — ехидно напомнил Аполлон. Он перевернул кифару вверх ногами и снова заиграл. Получилось не хуже, чем когда он держал инструмент правильно. «Можешь так?» – спросил он Марсия. Марси опять заржал. «Но ты и циркач. Играть на перевернутой свирели. Что за чушь?» Аполлон пожал плечами. «Я показываю возможности моего инструмента, а ты своего», – ответил он. «Пусть теперь Афина скажет, какой из них лучше». Афина быстро посмотрела на Марсия, на Аполлона и решительно заявила: «Кифара лучше». «Вот ты и проиграл, Марсий», – сказал Аполлон и спустил с сатира шкуру.